Подобные сцены разыгрывались на каждом шагу. Все бредили вредителями и врачами-убийцами. В день, когда я уезжала, и мои вещи грузили на машину, я заметила во дворе кучку народа. Оказалось, что двое с кафедры математики, муж с женой, коротконогие евреи с кучей детей, только что горько оплакивавшие вождя накануне ночью, были сняты с работы на экстренном заседании кафедры. Оба они свято верили, чему их учили, и спокойно рожали детей, не сомневаясь, что их ждала счастливая жизнь. Не выдержав чистки, оба сошли с ума и, взявшись за руки, плясали и громко голосили во дворе. Студентам они доставили истинное удовольствие. Их увезли, как мне потом рассказал Любищев, в психиатрическую. Они поправились, а осенью обоих вернули на работу. Оба они были выдвиженцами и впервые столкнулись с реальностью. Она, говорят, понимала математику, а муж, методист, был невежественным, как все методисты. В Москве я узнала, что две ученые дамы, Ахманова и Левковская, закрыли в институте языкознания ход моей диссертации. Они выступили на специально созванном заседании парторганизации, обвиняя меня одновременно в маризме и в потебнизме. Действовали они как Чехов и Спиноза. У Ахмановой был веский довод против меня. Она сообщила, что я была замужем за проходимцем. Обе дамы принадлежали к активисткам всех политических кампаний. Жирмонский жаловался, что они непрерывно пишут. И академик Виноградов покровительствовал обеим, особенно Ахмановой. Докторскую она защитила по русскому языку, потому что нигде, кроме секции, где царствовал Виноградов, ее бы не пропустили. Мне не ясно, что такое Виноградов. Страх, что ли, превратил его в то, чем он стал, или мерзость коренилась в его природе. Он, по слухам, производил экспертизу по делу Синявского, под условием, что его имя не будет оглашено. Москву лихорадило. Я никогда не видела таких мрачных и безумных лиц, как в ту весну, что ознаменовалась ходынкой на похоронах вождя. На каждом шагу вспыхивали скандалы в очередях, в автобусах, в учреждениях. В институте языкознания, куда я зашла за отвергнутой диссертацией, секретарша директора, с виду приличная женщина, закатила истерику на весь коридор. Она кричала, что вредители отравили воду в графинах, и все, кто пьет, заболеют. Меня задержали однажды на почте, потому что я отправляла с десяток заказных писем в институты, объявившие конкурс по моей специальности. Бдительная почтовая чиновница заподозрила меня в рассылке антисоветских материалов и потащила меня к начальнику почты. Приняла письма только после того, как я их распечатала, и начальник убедился в невинности вложений. Всего я отправила около сотни заявлений и на все получила отказы. К концу лета, после снятия Берии, коридоры Министерства просвещения заполнились толпой преподавателей, снятых с работы и добивавшихся нового назначения. Стульев и скамеек не хватало, и вся толпа переминалась с ноги на ногу. Время от времени кого-то вызывали в кабинет, и вызванный выходил с назначением. Отправляли на восток, в Восточную Сибирь и на Сахалин. Я получила назначение одной из последних, когда из моего бывшего института вернулась ревизорша, снявшая Чехова и сообщившая мне, что никак не могут разобраться с кучей доносов, но она постарается ускорить назначение. После этого в министерстве появились Любищев и Амусин, специалист по Кумрану. Они от профсоюза проверяли мою кафедру и были у меня на лекциях. Их заявления и усилия ревизорши подарили меня путевкой в Читу. Там мне сначала выдали подъемные, а потом отобрали. Министерство испугалось, что разорится, если оплатит проезд всем снятым с работы. Мы тоже были перемещенными лицами.